Всеблагой руке Господа нашего мы протянем все детские ладони. Всеблагой руке Господа нашего мы доверимся ныне и вовеки. Господи, веди нас, Господи, веди нас, Господи, всем сердцем мы доверились Тебе. Всеблагой руке Господа нашего мы протянем все детские ладони. Всеблагой руке Господа нашего мы доверимся ныне и вовеки. Господи, веди нас, Господи, веди нас, Господи, всем сердцем мы доверимся.